Глава 4. Утром следующего дня, едва проснувшись, я стала собираться в дорогу, чтобы найти Елисея Державина, который, по общему мнению, являлся в последнее время самым близким человеком Олеси Мелехиной. Специально оделась попроще, все-таки предстояла поездка в дачный поселок, и вышла из дома. В самый последний момент я решила слегка изменить маршрут и заехать в милицию. Мне хотелось побеседовать лично с подполковником Мельниковым. Я уже выяснила, что смерть Олеси Мелехиной расследовалась именно в его районе. Мельникова я нашла в полном здравии и хорошем настроении. «Какие люди и без охраны!» — искренне удивился он. «Охрана мне не нужна, Андрей Александрович, чтобы не привлекать большого внимания». «Но на тебя же, Танюша, нельзя не обращать внимания!» Мельников иногда умел быть галантным. «Ты что, повышение получил? Или премию?» Присаживаясь на стул, с удивлением улыбнулась я. «Какие комплименты отвешиваешь?» «А что, по-твоему, я просто неотесанный солдафон, живущий строго по уставу?» Сделал вид, что обиделся Мельников. «И совершенно не в состоянии, как мужчина, оценить женскую красоту?» «Успокойся, пожалуйста, мне и в голову не пришло упрекать тебя в мужской несостоятельности», подняла я руки. «Просто я никогда не замечала, чтобы ты рассматривал меня как привлекательную женщину». «Я женат», напомнил Мельников с притворным вздохом. «Поэтому я тебя действительно просто рассматриваю. Издалека. Красивая ты женщина, ничего не скажешь. Почти как моя жена». «О, как!» — воскликнула я. «У тебя что, жучок в кабинете стоит? И ты выделываешься на случай, если супруга услышит запись?» «Обижаешь», — покачал головой подполковник. «Нет у меня никаких жучков, а жена у меня и впрямь красивая». «Что верно, то верно», — не стала я спорить. Признаться, мне всегда нравилось редкое в наше время среди мужчин трепетное отношение Мельникова к супруге. Однако пора переходить к делу, и я, оценив комплимент подполковника, без лишних слов выложила перед ним фотографии Олеси и ее матери, где Севастьянова стояла в обнимку со своим Вовиком. «Андрей, мне хотелось бы знать, не было ли этих людей среди распространителей наркотиков или их клиентов?» – сказала я. «И на всякий случай посмотри по вашей картотеке, есть ли у вас что-нибудь на следующих лиц?» И перечислила фигурантов дела, которые так или иначе могли быть причастны к смерти Олеси. Ее отца Мелехина Владимира Петровича, его нынешнюю супругу Кристину Воронкову, учительницу Маргариту Зеленцову, не забыла и про адвоката Алексея Привольного. «Все понял», – бесстрастно отреагировал Мельников, прихлебывая крепкий чай, от которого я отказалась. «И что все это значит?» «Это мое новое расследование, дорогой мой подполковник. Вы же не хотите заниматься всякими там неперспективными делами, выдвигая самые удобные для вас версии?» Мельников скептически скривился и снисходительно улыбнулся. Потом пожал плечами. «Да пожалуйста, я что, против, что ли? Только на рожон не лезь, а то я тебя знаю!» «Не можете вы без общих слов, Андрей Александрович!» «А вы без приключений, Татьяна Александровна!» Тут же парировал Мельников. «Работа такая!» В свою очередь пожала я плечами. «Ладно, пока. Когда будут результаты, встретимся». Я кивнула на фотографии и листок бумаги, на котором Мельников записал фамилии интересовавших меня лиц. Андрей вздохнул и довольно равнодушно произнес. «Будут какие-нибудь результаты в твоем расследовании, зови меня на задержание. Идет?» Я кивнула головой. «Безусловно, служителям закона выгодно. В случае изобличения мною преступника, они, ничего не делая, получают хорошую статистику и благодарность начальства». «И еще», — добавила я уже в дверях. «Мне нужны результаты вскрытия Мелехиной Олеси Владимировны, погибшей в начале апреля от передозировки героина». Андрей, понимающе кивнул головой. «Значит, ее отец тебя все же нанял?» «Да», — ответила я. «Он не согласен с официальной версией». «Что ж, посмотрим», — вздохнул он. «Буду рад, если ты до чего-нибудь докопаешься». По лицу Мельникова было видно, что он как раз с официальной версией согласен, и она его полностью устраивает. «Что ж, такое случалось частенько. Мнение убойного отдела шло вразрез с моим. И в большинстве случаев права оказывалась именно я. Поэтому я не стала разводить с Мельниковым дискуссии на эту тему и до хрипоты отстаивать свою точку зрения. Пока еще не время». Я простилась с подполковником и поехала за город, в дачный поселок Отрадное. Мчалась на своей машине вперед, не обращая внимания ни на ледяной ветер, ни на тяжелые мрачные тучи, которые ползли по небу. Елисея Державина я нашла довольно быстро. Не только потому, что Ксения подробно описала, где и как его найти, но и потому, что кроме него не нашлось других желающих в такую погоду жить на даче. Елисей находился на улице и жарил шашлык. Честно говоря, я не ожидала застать его за таким занятием. Увидев меня, летчик сначала оценивающе оглядел, а затем махнул рукой, приглашая войти. Видимо, он удивился, увидев в пустынном дачном поселке довольно молодую женщину, одетую хоть и по-дачному, но все равно непривычно. Новенький Ситроен свидетельствовал о достатке, который подчеркивал фирменный спортивный костюм. «Здравствуйте», — сказала я. «Вас зовут Елисей Державин?» «Да, это я. Здравствуйте», — ответил молодой человек, несколько насторожившись. «Меня зовут Татьяна Александровна Иванова. Я занимаюсь расследованием смерти Олеси Мелехиной». Лицо Елисея тут же помрачнело. «Проходите». Он сделал приглашающий жест в сторону дачи. «Вы еще не завтракали?» – неожиданно вдруг спросил он. «Вообще-то завтракала», – улыбнулась я. «Ничего страшного. От моего шашлыка еще никто не отказывался», – констатировал он. «Заходите в дом, располагайтесь. Сейчас поедим и заодно и поговорим». Я согласилась и прошла внутрь. На крошечной веранде увидела умывальника, сразу же вымыла руки. Затем, пройдя через такую же крохотную кухоньку, где едва помещались газовая плита, холодильник и столик, проследовала дальше. В уютной комнате, куда я вошла, стояли обеденный стол, старый диван и несколько самодельных табуреток. На столе самовар, накрытый полотенцем, в тарелочке нарезанный хлеб. Здесь же примостилась бутылка кетчупа. Я отметила для себя, что Елисей был довольно аккуратным человеком, подтверждая данную ему характеристику студентом Василием. Во всяком случае, вся обстановка говорила именно об этом. Я подошла к окну и сквозь тюлевую занавеску стала разглядывать жениха покойной Олеси. Внешне он очень хорош. Темные волосы, ясные голубые глаза. И было еще в Елисее что-то такое, что невольно притягивало к нему. От него исходила мужественность, чувство собственного достоинства и надежность. Возможно, именно эти интуитивно угадываемые качества и подкупили в свое время Олесю. Он действительно выглядел так, что казалось, за этим человеком женщина будет чувствовать себя как за каменной стеной. Увидев, что Елисей направился к дому с готовым шашлыком в руках, я отошла от окна и присела на табуретку. Летчик вошел, сразу заполнив собой пространство, а в воздухе разлился восхитительный запах жареного мяса. Однако, прежде чем приступить к трапезе, я честно призналась. «Елисей, прежде всего мне бы хотелось уточнить. Я не представляю правоохранительные органы, а занимаюсь этим в частном порядке». «Кто же вас нанял?» – удивленно спросил Державин. «Сам Мелехин, через своего адвоката Привольного». Елисей кивнул головой и глухо сказал. «Впрочем, какая разница, кто вы? Главное, что вы появились вовремя. Еще немного, и я сам бы занялся этим делом. Только, пожалуй, наделал бы глупостей». «Вам удалось что-нибудь узнать?» – заинтересовалась я. «Давайте сначала пообедаем, потом вы зададите мне свои вопросы, а я поделюсь с вами тем, что узнал», – предложил Елисей. «Давайте», – согласилась я. Шашлык показался мне необыкновенно вкусным. Ко всему прочему, Елисей предпочитал фруктовый чай. И это был один из моих любимых сортов. Что и говорить, я была польщена и приятно удивлена. «Спасибо за завтрак», — сказала я после того, как с трапезой было покончено. «А теперь давайте все-таки поговорим». «Давайте», — пожав плечами, сказал Державин. «С чего вы хотите начать?» «Расскажите мне об Олесе», — попросила я. «Что она была за человек? Чем жила? О чем мечтала?» Елисей неопределенно поднял бровь и, не отрывая взгляда от чашки чая, сказал. Олеся была необыкновенной девушкой. Наверное, когда-нибудь я встречу и полюблю другую, но ее никогда не забуду. Она была удивительно чистым человеком, порядочным и абсолютно не меркантильным. Согласитесь, редкость в наше время. Я осторожно кивнула. К тому же она была очень серьезной. Не любила популярные сейчас среди молодежи развлечения типа ночных клубов и дискотек. Она вообще была против банальщины. Любила бывать одна, гулять по парку, ездить на природу. Здесь мы часто проводили время вместе. Могли просто медленно прогуливаться, взявшись за руки и молчать. Совсем как скучные старики, да? Неожиданно усмехнулся он, глядя на меня, как мне показалось, с вызовом. Я ничего такого не подумала, улыбнулась я, пожав плечами. Я вас внимательно слушаю. Державин снова глубоко вздохнул и потер лоб. Извините, проговорил он. Просто... Все эти сплетни вокруг ее смерти очень меня раздражают. Обидно, когда на такую хорошую девушку выливают уж от грязи, да еще после смерти. «Вы знаете официальную причину смерти Олеси?» – спросила я. «Да, передозировка героина», – хмуро ответил Державин. «Но я не верю, что Олеся сама на это пошла. Во-первых, она не была наркоманкой. Я готов жизнь положить на то, чтобы доказать это. Во-вторых, даже если предположить, что Олеся захотелось разочек попробовать, она же медик и знала допустимую норму. В-третьих, Олеся очень любила жизнь. Она мечтала о семье, о детях. Вам кто-нибудь говорил о том, что Олеся была беременна?» «Нет», — удивилась я. Елисей прерывисто вздохнул. «Мы вместе мечтали о семье. В тот день, когда я вернулся домой и нашел Олесю мертвой, мы должны были подать заявление в ЗАГС. Елисей, а какие взаимоотношения были у Олеси с отцом? Он был хороший отец. Олеся любила его. Ответил Державин чуть изменившимся более сухим тоном, и я это заметила. «А какие у вас отношения с Мелехиным?» – спросила дальше. «Не очень хорошие», – честно признался Елисей. «Но я думаю, что мы бы с ним в конце концов смогли найти общий язык. Мелехин никак не желал признавать, что его малышка выросла, и ей пора устраивать собственную жизнь. К тому же он считал, что раз Олеся его дочь, то он имеет полное право распоряжаться ею, как ему захочется. То есть она должна выйти замуж не за того, за кого она пожелает, а за кого он захочет ее отдать». «Она говорила отцу о том, что беременна?» «Не знаю», — смутился Елисей. «По-моему, нет. Но точно не скажу». Я посмотрела на Державина в упор и быстро спросила. «Как вы думаете, между Олесей и ее отцом могли существовать интимные отношения?» Елисей даже отшатнулся. Несколько секунд висела тяжелая пауза. Затем Державин нарушил напряженную тишину. «Да как вы могли предположить?» — возмутился он. «Какая гадость! Об этом даже речи быть не может! Нет, нет и еще раз нет! С чего вы взяли?» Он смотрел на меня недоверчиво и даже зло. «Извините, в интересах дела я не могу раскрыть вам источник информации», — ответила я. «Но слухи такие ходят». «Я бы на вашем месте больше руководствовался не слухами, а фактами», — сухо откликнулся Державин. Взгляд его утратил первоначальное дружелюбие. «Дыма без огня не бывает», — парировала я. Несмотря на то, что я очень сочувствовала Елисею, прояснить столь щепетильный момент, каким бы гладким он ни казался жениху Олеси, считала необходимым. От этого зависел исход дела, а меня и, думаю, самого Державина он интересовал более всего. Я внимательно смотрела на Елисея и наблюдала за его реакцией. Ничего подозрительного не заметила. Державин вел себя так, как и должен был бы вести себя человек, впервые узнавший подобную новость о своей умершей возлюбленной. «Извините, у меня к вам еще один деликатный вопрос. Олеся была девственницей, когда вы встретились?» — спросила я, не давая ему опомниться. Елисей замялся, но потом прямо взглянул на меня. «Нет, у нее была связь до этого. Мимолетная. Можно даже сказать, случайная». «Когда?» — уточнила я. «Сразу после того, как она поступила в институт», — со вздохом поведал Елисей. «Кто он был, вы не знаете?» «Алексей Привольнов. Тот самый адвокат, который вас нанял», — глядя в сторону, ответил Державин. «Вот это да!» — подумала я. «Сколько интересного узнаешь, когда глубже погружаешься во взаимоотношения людей». Елисей уже, видимо, не давала покоя информации насчет Олеси и ее отца. Он явно переживал и не мог успокоиться. «Нет, нет, Мелехин при всей его властности и деспотичности все же порядочный человек», — продолжал рассуждать Державин. «Вы ведь не просто так задали мне этот вопрос?» «Не просто так», — согласилась я. «Раз такие слухи ходят, значит, их кто-то распускает?» — продолжил он смотреть на меня в упор. «Не в воздухе же они витают?» Я неопределенно кивнула. «Кто вам сказал?» Прямо спросил он, видя мое нежелание называть источник сомнительной информации. Я покачала головой, давая понять, что не могу сейчас сообщить об этом. «Ладно, не хотите? Не надо!» Резко откликнулся Елисей. «Только знайте, кто вам наклеветал на Мелехина и Олесю, сам лжец, и рыльца у него в пушку!» В интонации летчика явно слышался металл. «Вполне вероятно, что он и есть виновник ее смерти. Нет, ничему не верьте, и Мелехина оставьте в покое!» Державин решительно мотнул головой, подтверждая окончательность своего мнения. «Елисей, а какие отношения у Олеси с матерью?» Чуть помолчав, спросила я, чтобы переменить тему разговора. «Никаких», — ответил летчик. «Олеся свою мать не любила и предпочитала о ней не говорить. Я же ее никогда не видела, своего мнения о ней не имею. Был, правда, один момент мне непонятный». «Какой же?» «Олеся отдавала матери деньги, которые дарил ей Мелехин. Я спрашивал, зачем, а она объясняла. Ей жалко опустившуюся женщину». «Вот как?» – машинально переспросила я, а про себя подумала. «Вот, пожалуй, разгадка того, куда надевала деньги. Только вот непонятны мотивы. Неужели любовь? Но ведь все утверждают в один голос, что никакой любви быть не могло. Мать, по сути дела, не воспитывала дочь. Значит, дело в другом. Только в чем?» «И вы ей верили?» – тихо спросила я. «Я всегда верила Олесе», – нахмурившись, ответил летчик. «У меня не было оснований этого не делать». «Хорошо. А с женой Мелехина вы знакомы?» «С Кристиной?» – переспросил Елисей. «Да. Честно говоря, Олеся не хотела, чтобы отец жил с ней. Она хотела, чтобы отец женился на другой женщине. Вы знаете, что у Мелехина есть внебрачный сын?» «Знаю». Олеся очень любила братишку и хотела, чтобы отец женился на его матери. Но они с Кристиной были подругами в школе, насколько я знаю. Это не основание для того, чтобы принять увлечение отца, отрезал Елисей. Да и подругами-то были так, чисто номинально. Кристина вульгарная и резкая, а Олеся домашняя девочка. К тому же существует странная связь между Кристиной и уже упоминавшимся мной Привольновым. Фамилию Привольного он произнес с явным недружелюбием. На любовную связь не похоже, но что-то между ними есть. Я в этом уверен. И еще одно. Я думаю, это может помочь вам в расследовании. В однокомнатной квартире рядом с Олесей живет один человек. Скажем так, не совсем благополучный. А еще точнее, полуопустившийся. Алкоголик. Ну и что? Пожала я плечами. С тех пор, как погибла Олеся, он не появляется дома. Не исключено, что он что-то видел или слышал, и теперь очень боится, пояснил Елисей. «Информация весьма интересная», — отметила я. «Но откуда вам известно?» «Так я звонил ему в дверь после того, как обнаружил Олесю, еще до приезда милиции. Хотел спросить, может быть, он видел что-то или беседовал с Олесей. Балкон-то рядом, а он мне не открыл. И соседка сказала, что его не видела. Я потом еще пару раз заходил, но он как в воду канул». «А милиции вы не рассказывали об этом?» «Нет, не рассказывал», — насупился Елисей, и в голосе его вновь зазвучали категоричные нотки. Они же сразу вынесли свой вердикт. Записали Олесю в наркоманки. Я тут же понял, что с ними каши не сваришь. Откровенно говоря, я надеялся, что Мелехин не оставит этого дела просто так. Ждал, когда он раскачается. И все-таки дождался. «Кстати», — задумчиво произнесла я, «вы не знаете, почему Мелехин так долго тянул с тем, чтобы нанять частного детектива? Почему колебался?» «Не знаю», — ответил Державин. «Мне и самому это непонятно. Я бы на его месте всех на уши поднял. А он все чего-то медлил, и мне даже запретил заикаться, еще на похоронах Олеси. Но я и потом приходил к нему, чтобы посоветоваться. Мне не нравилось, что все списали на несчастный случай. Но Мелехин, можно сказать, уклонился от разговора. Сразу прервал меня и сказал, чтоб я не лез». Елисей явно был оскорблен таким поворотом дела и столь негативной реакцией несостоявшегося тестя на его предложение. «Вон даже как!» – протянула я. «Что ж, спасибо большое за беседу. У меня к вам еще один вопрос. Скажите, у вас есть ключи от Олесиной квартиры?» «Есть. Я сразу не вернул Мелехину, было не до того. А теперь никак не соберусь духом увидеться с ним после нашего разговора», — признался летчик. «Мне они нужны», — сказала я, думая, что ждать, пока раскачается адвокат Привольнов, можно еще долго. «Вы можете отдать их мне?» Елисей выдержал паузу, потом полез в карман куртки и отцепил от связки два ключа. «Возьмите. Я думаю, что вам можно доверять», — сказал он. «Да, конечно», — поспешила заверить его я. «Что ж, мне пора. Спасибо вам и за прекрасный завтрак, и за откровенный разговор». Елисей проводил меня до машины и на прощание махнул рукой.